Защита вспыхнула красным, но леди стремительно вошла, оттеснив меня. Ударом ноги закрыла дверь, а затем на ее тонких руках были перчатки, которые кураторша начала стремительно стягивать. «Я не потерплю», — прошипела капитан, — «чтобы у директорской подстилки имелись привилегии. Мне совершенно плевать, с кем вы спите, Риаты, но потеть на плацу вы будете наравне со всеми». Мне стало страшно, и, отступая от разгневанной темной леди, я с ужасом искала выход из положения и не находила его. «Будем молчать?» Мерзко усмехаясь, спросила куратор Арден. «Ну что ж, Риаты, можете продолжать молчать и дальше. В любом случае, я предпочитаю смотреть сама». Рывок и ледяные пальцы сжали мои виски. Тьма заполнила глаза. Холод, замогильный, смертельный, жуткий, сковывающий все тело и насмешливый голос куратора. «И с чего же мы начнем, Риаты?» «Начнем с самого пикантного. Ты и Тьер в постели». Холод все сильнее проникал в голову, горло соднило, но ничего более не происходило. «Не понимаю», — внезапно пробормотала леди. «Никаких воспоминаний на эту тему». «Что, постели избегаем, да?» «Нет, это дико. Тьер не мальчишка, чтобы зажимать любовниц по углам. Попробуем иначе. Ты в постели лорда Тьера». Тьма расступилась, и я увидела себя в директорском доме. В директорской спальне, где теперь была иная и более роскошная обстановка. «Ага», — восторжествовала капитан Арден. «И чем же вы там занимались?» Еще одно странное видение, в котором я спеленутая, а лорд-директор поет меня из кружки. «Да это извращение какое-то». Мою голову отпустили, сама куратор отошла на несколько шагов, остановилась, задумчиво постукивая каблуком, затем резко развернулась. «Ты и вообще помнила о том, что сейчас увидела?» Я отрицательно покачала головой, в ужасе скорее, не от произошедшего только что, а от того, что я действительно лежала в постели лорда Тьера. «Издевательство!» — прошипела куратор Арден. «Форменное издевательство! Нет, я не могу так работать!» В следующую секунду она опустилась на одно колено, достала нож и нацарапала какой-то символ на полу. Затем, надрезав палец, напоила священный символ кровью. Он покраснел, запульсировал, увеличился, и через мгновение из пола выросла высоченная фигура беловолосого магистра Элахара. Директор школы искусства смерти недовольно скривился, глядя на свою подопечную, и устало спросил: «Что еще, Брайан?» Капитан Арден, ничуть не смутившись, указала на меня и прошипела: «Как мне это понимать, магистр? Вот как прикажете это понимать, а?» Серые глаза устало взглянули на меня, на губах магистра расплылась улыбка, и он весело поприветствовал: «Привет, жертвы эксперимента!» «Темных ночей вам, магистр Лохар», — буркнула я, расстроенная всеми этими событиями. Молниеносный поворот, и на меня оторопело уставилась капитан Арден, а затем она повернулась к лорду-директору и переспросила: «Вы и знакомы? Так вы знали, что у Тьера любовница?» «Кто?» — удивленно спросил магистр Элахар. «Этот суповой набор? Брая, милая, во-первых, Тьер не любитель девушек, своим видом напоминающих свежачок из кладбищенских закромов. Во-вторых, я тебя сюда направил в кратчайшие сроки поднять физический уровень адепток, а не предпринять очередную попытку добиться внимания Риана. И последнее. Ты очень плохого мнения о своем руководстве, если полагаешь, что его может привлечь эта порция вечно трясущегося желе. Малышка дрожит даже от собственной тени. «Да неужели?» — ехидно переспросила куратор. «Вы так в этом уверены, магистр? А теперь посмотрите на нее внимательно». На меня посмотрели. Я жалко улыбнулась в ответ. И тут капитан добила. «Я только что использовала руку смерти, магистр. Любая другая валялась бы в обмороке или дрожала от ужаса. А ваше трясущееся желе реагирует адекватно и даже улыбаться пытается. Трусиха? Это не про нее. А теперь, что касается выбора Тьера. Это ваша малышка находилась в его постели не далее, как 3 часа назад». Я перевела взгляд с гневной кураторши на магистра и с ужасом проследила, как каменеет его лицо. И капитан Арден замолкла, а затем испуганно отступила, стушевавшись под заледеневшим взором директора. «Что ты сейчас сделала?» — спокойно вопросил магистр Элахар. Куратор сделала еще шаг назад, едва ли не с мольбой, глядя на лорда. «Ты сама осознаешь, что совершила?» — прошипел магистр. Леди как воды в рот набрала. Магистр Элахар мрачно помянул бездну и с ледяным спокойствием произнес. «Это...» — кивок в мою сторону. «Просто не совсем успешный эксперимент Тьера. И тот факт, что в собственной постели он ее лечил, означает лишь одно. Магистр опасался, что защита, установленная на адепте, среагирует на магическое вмешательство в ее ауру, которое, как вы должны знать, применяют лекари для диагностики больного. Мозги, капитан Арден, вам следовало использовать. Мозги для решения данного вопроса. А не смесь беспочвенной, неправомочной ревности вкупе с запрещенной магией». Она кивнула, но, судя по настороженной позе, этот мягкий выговор был только началом. Так и оказалось. «А теперь живо отсюда!» — прошипел Илахар. «И моли бездну, чтобы Тьер не узнал о допущенном промахе. Ты в курсе, как он относится к своим подчиненным? Будь то преподаватели или адепты, неважно». «Ну как же?» — простонала леди. «Мое доверие вы утратили», — перешел к официальному тону магистр. «Для выполнения порученной миссии в Академию проклятий прибудет леди Верис. Вон». Капитан понуро кивнула и шагнула к тому самому нарисованному ей символу, чтобы исчезнуть во всполохе синего пламени. Мы с магистром Элахаром остались в моей гостиной одни, и это принесло нечто неожиданное. «Только так, для информации. Ты в курсе, скольких дамочек прокатил Тьер?» «В смысле, убил?» — удивленно переспросила я. «Даже так?» Серые глаза пристально меня разглядывали. «То есть ты еще и не за?» «Слушай, адептка, а парень у тебя есть?» «Нет», — честно ответила я. «И это хорошо». Лорд Элахар весело улыбнулся. «Не думаю, что он как-то помешал бы. Просто было бы жаль парнягу». Тут уже я возмутилась. «Да нет у меня никого». Шагнув к символу перемещения, директор школы искусства смерти усмехнулся и весело ответил. «А вот тут ты сильно ошибаешься, милая». Всполох синего пламени, и я осталась одна. Ненадолго. Не успела перевести дыхание, как синее пламя вновь осветило гостиную, вернув магистра Элахара. «Не то чтобы я не был уверен в Тьере», — лорд стремительно подошел ко мне, «но исключительно на случай непредвиденных обстоятельств». Длинные пальцы схватили мою ладонь, затем, осторожно касаясь, магистр повязал на запястье красную нитку, закрепил узелок и, запрокинув мою голову, чтобы иметь возможность посмотреть в глаза с высоты своего роста, произнес. «Если понадоблюсь, сожмешь узелок, только его, и позовешь меня. Все ясно?» Я кивнула. что было не очень удобно в таком положении. «А ты ничего», — лорд усмехнулся. «Береги себя, малышка!» Когда он опять исчез, нацарапанный на полу знак потемнел, вспыхнул огнем и испарился без следа. Через мгновение это был простой обычный пол из новенькой, покрытой лаком древесины. Простояв некоторое время, в задумчивости глядя на пол, я решила, что достаточно насозерцалась и начала действовать. Для начала было решено разгрести текущие дела. Выйдя из своих апартаментов, я направилась по коридору, выискивая дверь наиболее лояльной из преподавательниц. Имя леди Орис, профессора по любовным проклятиям, обнаружилось на 10-й двери от меня, и я робко постучалась. «Кто?» — приятным мелодичным голосом вопросили за дверью. «Адепт Криаты», — чуть заикаясь, ответила я. «А, Дышка, входи, милая». Торопливо войдя, я прикрыла дверь и огляделась. Гостиная очень мою напоминала, но присматриваться я не решилась, так как из дверей кабинета уже выходила леди Орис. «Ты как?» — начала она еще на ходу. «Выглядишь хорошо. Значит, к лекарям из города обращалась, да?» Я кивнула. «А я рада, что у нас с директором лорд Тьер». Преподавательница улыбнулась мечтательно. «Настоящий хозяин. В кратчайшие сроки порядок навел. Надо будет ему еще про лекаря Академии сообщить. Давно пора уволить этого жулика». «И чего ты хотела?» «Леди Орис, стройная блондинка средних лет, была одной из самых красивых женщин, которых мне доводилось видеть, и одной из самых отзывчивых. И потому я начала без предисловий. Можно нескромный вопрос? Вы не знаете размера назначенной нам стипендии?» «Трудяшка», — по-доброму потрунила преподаватель. «Идем посмотрим». Пока спускались на нижний этаж, леди Орис весело поведала о том, что я фактически уже знала из разговора между директором и профессором Седром. Потом о том, что теперь мы будем заниматься весь день, а не только до 4 вечера, как было ранее. Зато выходные освобождались полностью. И я уже сразу прикинула, что в свободные дни смогу подработать в таверне. Спустившись в учебную часть, леди Орис приказала подождать за дверью. Сама отправилась к подруге, леди Нике, секретарю. Вернулась спустя 3 минуты всего, протянула мне свиток и быстренько зашептала. «Держи свое расписание до весенней сессии. Стипендия 3 серебряных, немало в принципе». Я прикинула, что это чуть меньше, чем я зарабатывала в таверне. С другой стороны, в весеннее время мой заработок падал до 7 медных за ночь. Так что примерно столько же. Это радовало. «У тебя увольнение на сегодня», — продолжила леди Орис. «Реши дела с работой. Больше совмещать не получится. Да это и запрещено указом директора. Все, милая, беги. Будь осторожна в городе». «Спасибо», — искренне поблагодарила я и убежала.